Принцесса на горошине. Давным-давно в одной далекой стране жил-был принц, который мечтал стать счастливым. Для этого он искал себе в жены настоящую принцессу. «Мне кажется, ты чересчур уж переборчив», — сказала сыну королева-мать. «Я сватала тебе самых красивых, умных и очаровательных принцесс из всех ближайших королевств. Но ты так никого из них и не выбрал». «Я очень благодарен тебе, мама», — отвечал молодой человек. «Но в наше время настоящая принцесса — большая редкость. И все же я не теряю надежды однажды отыскать ее». Где-то глубоко в душе принц чувствовал, что есть на свете такая девушка, и он ее обязательно встретит, поэтому и не прекращал поиски. «Я видел много девушек, которые называли себя принцессами», — говаривал юноша. «Мало того, весь мир называет их принцессами. Некоторые из них действительно очень красивы, другие — чрезвычайно умны. Многие наделены разными талантами, но моя невеста, помимо этих качеств, будет обладать чем-то особенным». Целый год принц колесил по свету в поисках невесты своей мечты. Он посетил дворцы Персии и Перу, замки Италии и Испании, но так и не встретил ту, о которой грезил. Юноша решил вернуться домой, поскольку теплое красочное лето его надежд постепенно превращалось в промозглую серую зиму напрасных ожиданий. Ночью, по возвращению принца домой, разразилась ужасная гроза. Гремел гром, сверкали молнии, и зловещий северный ветер врывался во дворец сквозь щели в ставнях и дверях. Принц, пытаясь согреться, лег и накрылся несколькими одеялами. Его родители читали, сидя у камина. Пытаясь унять дрожь, король подвинул свое кресло поближе к огню. «Я рад, что я тут, в тепле. И как мне жаль бедняк, страдающих от ненастья». «Да уж, в такую погоду хороший хозяин и собаку не выгонит на улицу», — заметила королева. Едва она промолвила эти слова, как раздался стук в дверь. Король поспешил узнать, кто осмелился их побеспокоить. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался ледяной ветер, порывы которого попытались погасить пламя в камине. Вглядевшись в темноту, король недоуменно произнес: «Не сойти мне с этого места! Кто вы, милое дитя?» Возле порога стояла насквозь промокшая девушка в платье, подол которого был забрызган грязью. Длинные золотые волосы прекрасной незнакомки не спадали тяжелыми мокрыми прядями. Едва уняв зубную дробь, юная красавица представилась: «Я принцесса». «Ну, конечно же, конечно», — приветливо улыбнулся король. «Заходите скорее. Хотя, должен признаться, я впервые в жизни вижу принцессу, путешествующую пешком». «Мне также не приходилось видеть подобного», — подтвердила королева, рассматривая вошедшую девушку, и добавила про себя: «И очень скоро я выясню, настоящая ли она принцесса». Пока прекрасная незнакомка грелась у камина и наслаждалась горячим ужином, королева и ее служанки поднялись в царские покои. В гостевой спальне горничные сняли покрывало с кровати, оставив на ней только матрас. На него королева положила сухую горошину. Из шкафов и комодов служанки достали еще 20 матрасов и взгромоздили их один на другой поверх горошины. Мягкие матрасы были всех цветов радуги, всевозможных размеров и форм. Только представь себе, какое это было странное зрелище! Целая гора подстилок для лежания. Ну вот, все и готово. Скоро мы узнаем, принцесса ли она. Королева поправила диадему и спустилась в зал. «Я приготовила вам постель», — обратилась она к гостье. «Не сомневаюсь, что вы хорошо выспитесь и прекрасно отдохнете». Пожелав королевской чете приятного сна, девушка отправилась в отведенные покои, где переоделась и забралась по лестнице на постель. К утру ливень перестал. Когда очаровательная незнакомка спустилась к завтраку, королева пожелала ей приятного дня и поинтересовалась с улыбкой: «Как вам спалось, голубушка?» «Сожалею, если вы найдете мои слова невежливыми, но я почти не сомкнула глаз», — отвечала гостья. «Но позвольте, как это возможно? Вы почивали на самой лучшей дворцовой кровати!» Румянец смущения окрасил щечки бедняжки. Но она продолжила: «Понимаете, у меня было такое ощущение, что я лежу на камне. И сейчас я чувствую себя совершенно разбитой». «Да перед нами и впрямь принцесса!» — радостно воскликнула королева. «Только у дамы королевских кровей может быть такая нежная и чувствительная кожа. Лишь настоящая принцесса могла почувствовать крошечную сухую горошину под 20 матрасами». «А что же принц?» Едва он вошел в комнату и увидел незнакомку, как сразу понял: эта красавица и есть невеста его мечты. Юноше не понадобились какие-либо доказательства этому. Ни сухая горошина, ни беспокойный сон из-за нее. Сердце сразу же подсказало молодому человеку, что он нашел, наконец-то, свою суженую. В порыве несказанного счастья принц тут же предложил юной красавице руку и сердце. Король объявил праздник в честь венчания сына и принцессы. А принц приказал выставить горошину под стеклянным колпаком на всеобщее обозрение на центральной площади столицы. Представьте себе, она до сих пор там, как напоминание людям о том, что каждый принц хранит в сердце любовь к своей единственной принцессе.